позвольте пригласить вас в беседку. Прошу. Чудно, это слово «беседка». Да. Вот и у нас с тобой будет не беседа, а беседка. И место к тому же располагает. Беседка? Знаешь, я раньше не понимал, когда говорили «милые бронятся, только тешатся». А вот задумался о наших ссорах и понял. Это ведь мы друг друга проверяем. Проверяем, испытываем. Придет подозрение, и мы сразу его выкладываем. И надеемся, что ошиблись, и верим, что ошиблись. Да, мы давно не говорили с тобой. Да, как-то не складывалось. Но теперь пришла пора. И, знаешь, хочется вспомнить все с самого начала. Ой, нет, не надо, не вороши. А я хочу. Хочу. Помнишь, твои были против, чтобы я на тебе женился? Да. Но ты-то знал, как понравится будущему тестю. И когда отец сказал, чтобы ты убирался, ты уехал. Стоп. Заболела мама. Заболела мама, и я поехал к ней. Ты уехал, позабыв о нашем ребенке. Опять, Лена. Ну что я, ну опять этот упрек. Ну ты же сама сказала, может быть, будет ребенок. Да, я так сказала, потому что ты сказал, может быть, сейчас не время. Не время. И, кстати, уехал, чтобы не раздражать отца. Ты всегда был такой. Покорный. Лен, я клянусь тебе, я не знал. Нет. Ему было бы... Не надо, я прошу тебя. Он бы уже пошел в школу. Лена. Странно, правда? Ужасно странно. Тебе я не нужна была, понимаешь? Не нужна, иначе бы ты позвал меня за собой, и я поехала бы на край света. Тогда я любила тебя. А, какие нежности! Какие нежности! Брат, Лена! А что вы как чужие, как посторонние? Войдите в дом, затопите камин. Уйди отсюда. Надо будет, войдем. Откроем дом и войдем. Ты не понял. Дверь открыта. Леночка ключи в сумке прятала, а я взял. Что? Ну что, съела? Игорь, возьми у него ключи. Где ключи? Да? Чтобы она их доктору отдала, как же? А доктор-то тут при чем? Доктор Молоток. Он ведь ходит, высматривает, вынюхивает. Слушай, иди отсюда, а. Да, бревнышки выстукивает, прочный ли дом, долго ли простоит. С Леночкой наедине беседует. Это ты высматриваешь и вынюхиваешь. Все, хватит, пора домой. Игорь, я буду ждать в машине. Лена, постой! Да пусть катится. Пусть они все ко всем чертям катятся. Только иди сюда. Ну-ка, иди сюда. О чем она с ним говорила? Она что, все знает? Все и все давно просекли. Один ты слепой. Тебя не хирурга, а окулиста звать надо. А ты... Что ты знаешь? Трус, тряпка. Тебе давно здесь не место. Не каркай. Ты здесь лишний, ненужный. Тебя приехали вперед ногами выносить. Неужели не чувствуешь? Ты что мелешь? Какой же ты дурак, ну, идиот. Чтобы у меня был брат-осел. Да я тебя... Не догонишь. У тебя от пьянства отдышка, идиот. Всех вас погонят. Все накроетесь. А ты первый. Да хватит, ну хоть ты, Митяй, пожалей меня. Не пожалею. Ведь ты им поддался. Они тебя превратили... В дерьмо, в ничтожество. Да мне вообще иногда кажется, что я жизнь свою давно уже прожил. Все испытал. Нечего больше ждать. Даже смерть узнал. Тот фонарный столб. Как мы в него влупились. Игорь. Ну, Игорек. Мы их раньше закопаем. Устал я, Митяй. Устал. Надоело все. Надоело. Надоело начинается с надо. Да я вообще до сих пор не уверен. Ни в чем не уверен. Даже в том, что необходимо было появляться на свет. Ну, так ли уж я нужен? Необходим. Что я есть, что меня нет. Утром встаю и думаю, кем проснулся? Кем? Столичным бюрократом или робким провинциалом? Ну, если столичной штучкой, начинаю обстряпывать сложные дела. А если провинциалом, сижу за столом, как... И глаз не поднимаю. Игорь, ну, возьми себя в руки. Митяй. Митяй, уедем отсюда. Нет, ни за что. Не могу я больше. Не могу. Каждый день примерять перед зеркалом лицо. Репетировать. Что скажу шефу, что в комнате. Где еще семеро таких же, как я, умников. С мамочками, папочками, тестями, тещами. Слабак. Да что ты понимаешь, Митяй? Что ты понимаешь? Слабак. Слабак.